Есть еще более интересная возможность. Мы можем повторить фокус Тикнафи, без согласия японской стороны, перебросить к ним, с портала на странице, диверсионную группу из 10-15 человек, захватив оборудование и всех подвернувшихся под руку ученых. Конечно, многое будет зависеть от того, где именно будет запеленгован портал. Эвакуацию придется проводить либо морем, либо по воздуху. Хорошо, начинай подготовку к операции, но пока воздержись от каких-либо активных действий. Нужно присмотреться к тому, что они затевают. Очень важно выяснить, как они организуют переход. Если проход осуществляется так же, как тикнами или людьми Франсуа, то есть поэтапно, со страницы на страницу, проходя множество промежуточных пунктов, можно будет дать им время и возможность для свободы маневра и посмотреть, что получится. Лишняя конфронтация с силами на обложке нам не нужна. Но, в том случае, если переход происходит по некому, короткому пути, с возможностью доставки людей и оборудования, действовать надо немедленно. В крайнем случае, если возникнет такая необходимость, с проведением общевойсковой операции и подавлением всех противодействующих сил. Генеральный комиссар внимательно посмотрел на своего хозяина. Но это война, в таком случае нам придется что-то объяснять для мирового сообщества. Вот в таком случае и объясним и приведем, как причину, подготовку Японии и бактериологической войны, тем более что такие работы, под разными предлогами, они все-таки продолжают вести. Могут не поверить, а... Какая разница? Агрессивная и экспансивная политика Микадо вызывает слишком много скрытого недовольства в Лиге Наций, и многие не упустят возможности прибрать к рукам часть их наследства. Ну, знаешь, все-таки многолетние союзники, вот именно для того, чтобы они и остались нашими союзниками, им возможно и нужно преподать маленький урок, пролив при этом минимум крови, особенно гражданского населения. Сталин поглядел на собеседника и усмехнулся. Лаврентий, надеюсь, ты мне не будешь доказывать, что твои умники не прорабатывали вариант, предусматривающий смену власти или династии на островах. Ну, определенные работы в этом направлении, конечно, ведутся. Слишком норовистый и скрытный союзник, но, без серьезных причин, шум поднимать бы не хотелось. Ну, вот и не поднимай. Затем, сменив тему, продолжил. Я знаю, что ты организовал собственную научную группу и дублируешь исследования, которые ведет Бартини под контролем ГИСТы. К каким выводам они приходят? Кстати, как ГИСТа отнесся к появлению такой независимой структуры? Довольно нейтрально, даже передал нам часть оборудования, на условиях, что он будет получать полную информацию об их работе. Правда, контакт новой группы с его учеными считает нежелательным. Хочет обойтись без ненужной конкуренции. В таком случае, лично он получает немалые преимущества, становясь единственным коллектором информации. Никто кроме него не владеет полной информацией, даже ты. Насчет деда не напрягайся. Его очень положительное для нас свойство в том, что он болезненно не любит совершать ошибок, особенно когда за них вынуждены платить другие. То, что он передает мне весь объем отфильтрованной информации, проистекает как раз от этого. Ему нужен независимый взгляд со стороны. Боится заиграться. Вот именно, что отфильтрованный. Ты знаешь, что сейчас он находится на странице у Ким? Да, я ему это разрешил. Он хочет попробовать покопаться в базе данных Лиса. Судя по некоторым намекам, полученным от Лана Ри и старейшей, такая база данных существует. Значит, он все-таки согласен с мнением тех ученых, которые считают, что то увеличение проницаемости границ, которое происходит сейчас, циклическое и имеет свои аналоги в древней истории. Сталин внимательно посмотрел на генерального комиссара. Ну, скажем, не столько согласен, сколько такая возможность его почему-то нервирует. Вот он и хочет узнать, было ли что-то подобное раньше и к чему оно привело. Биография Лиса – это его существование в течение нескольких геологических эпох, так называемых ионов. Судя по всему, наиболее значимые события и катастрофы, все, что важно для его существования, оседают в его памяти. Правда, мы до сих пор точно не знаем, разумен ли Лес сам по себе. Но, раз с Нари можно общаться и она идет на контакт, почему бы и не попробовать? Дед не ментат, как он собирается общаться с Лесом? Ланари его подготовила, а ученые смогли собрать что-то вроде усилителя, причем управляемого и с возможностью прервать контакт, если ситуация начнет выходить из-под контроля. С ним отправилось двое специалистов, Вот они как раз ментаты и умеют защищать себя от постороннего влияния. Ну, вот бы они и провели эксперимент. Нечего ему было туда лезть. На него слишком много информации и незаконченных проектов замкнуто. Не так много, как кажется, в отличие от нас с тобой. Он постоянно подготавливает себе на замену новых людей и, если они того стоят, уступает им место, проталкивает наверх и прикрывает их любыми доступными для него средствами. И ведь заметь, никто из них не вертит перед ним хвостом, но и не пытается его подсидеть. Хотя эти люди, как правило, трудноуправляемые и очень сложные. Да уж, отдел координаторов и институт наставников еще та банда, держать их в узде стоит больших нервов. Сталин рассмеялся, да, на все и про все собственное мнение, за которое они костями лягут. Но согласись, ту работу, которую они берут на себя, проверять не надо и, что немаловажно, отчеты всегда достоверны, даже если написавший их предполагает, что его могут, по прочтению, отправить в места довольно отдаленные. Берия пожал плечами, работают, конечно, хорошо, но вот, давая задание, убеждать каждого подчиненного в своей правоте иногда недостаточно, ни времени, ни терпения. Да и не хватает нам пока людей этого уровня, слишком длительная подготовка и сложный отбор на курсы. В отдельные группы с трудом удается набрать 10-15 человек. Генсек мрачно кивнул, отдельные товарищи в партии допустили серьезные ошибки при подборе и подготовке кадров. А кадры, сейчас определяют все. Эти ошибки нужно исправлять. Исправлять медленно, тяжело, с кровью выдирая из своей души соратников, годами стоящих около нас, заменяя их новыми выдвиженцами, но исправлять обязательно. Слишком большая ответственность лежит сейчас на нашей стране и перед лицом истории, и перед мировым сообществом, чтобы мы могли допустить к власти, после нашего ухода, случайных людей. Москва, Ломоносовский проспект, спецгостиница. Старейшая, запахнув теплый халат, вышла на балкон и встала на скамеечку, облокотившись на перила. Гигантский, невероятный город, раскинувшийся на многие тысячи и тысячи шагов, лежал внизу. Великая мать, как их много! Нет, перед поездкой, она, конечно, просматривала десятки фотографий и необходимые для понимания ситуации статические данные по столице этого мира, но, все равно, увиденное ее поразило. Судя по всему, несмотря на то, что стоящие во главе и их лидер были заинтересованы в скорейшем налаживании контактов с ее ветвью, никто не торопился и ей явно давали время осмотреться и занять определенную позицию. Миллионы людей, занятых своими важными для них и малопонятными для нее делами. Людей очень разных, но в большинстве своем очень доброжелательных и открытых. Несмотря на то, что ее рост, необычный для этого мира, вызывал явное любопытство, никто не пытался подойти и заговорить, хотя у детей она вызывала явный ажиотаж. Светлая задумчиво провела пальцем по полированным перилам, как много детей, по сравнению с ее ветвью, или, как здесь это называют, страницей, где рождение ребенка было большим событием, здешние женщины были более плодовиты. Возможно, это было связано с их, почти вдвое меньшей продолжительностью жизни и меньшим давлением на популяцию шелеста ветвей, который почти забивался мутными, неорганизованными потоками сил, свойственных этому миру. Могут ли эти люди, под давлением своих внутренних проблем, начать экспансию в ее мир? Скорее всего, да, но, в достаточно отдаленном будущем. Слишком сложен переход между мирами, да и, если вспомнить бесконечные незаселенные пространства, которые развертывались под крылом их летающей ладьи, у них просто не было в этом необходимости. Бесконечные пространства под крылом. Интересно будет посмотреть, как выглядит наша ветвь под крылом такой летающей машины. После встречи с их лидером, надо будет вернуться на страницу, предоставить отчет совету матерей и выработать позицию и рекомендации для старших домов. Уже сейчас видно, что контакт будет очень плодотворный, надо отдать должное, та, кого здесь именуют Ланари, сделала очень большую и важную работу. Эта девчонка, способная пойти на все, чтобы познать что-то новое, пришлась удивительно к месту в этом молодом и жадно рвущемся к знаниям мире. Перед глазами старейшей встала огромная светлая зала, одна из многих, в которой десятки людей склонились над информационными артефактами и книгами, местной аналогии свитков. Молодой мир, жадно рвущийся к знанию. Мир, который априорно считает, что любая мечта и фантазия доступны к исполнению, Надо просто приложить достаточные усилия. С этим миром будет очень интересно работать. Высокоуважаемая, к дверному проему тихо подошла сопровождающая материалы, которые вы просили, подготовлены. Спасибо, Тани, я посмотрю, но сначала просто перескажи мне общее содержание. Я хочу понять, как ты сама видишь эту информационную подборку. Старейшая сошла со скамеечки и прошла в комнату, с интересом посмотрев на объемистую папку в руках своей помощницы. Надо же, всего 25 лет, совсем еще ребенок, а уже хранящая историю и, что интересно, вполне справляется со своей работой. Ну, собственно, что еще можно ожидать от мира, в котором самым старшим мастерам-наставникам едва исполнилось 40 лет. Удобно устроившись в кресле, Светлая с интересом посмотрела на свою молодую помощницу, настраиваясь на нее в ментале. Ощутила легкое недовольство своим вмешательством и одобрительно улыбнулась. «Правильно, девочка, чужое воздействие надо отслеживать всегда. Уважаемые, две структуры, которые вас заинтересовали, отдел кураторов и институт наставников, контролируют и направляют два важных для нашей страны направления: разработку и внедрение новой техники и подготовку кадров воспитателей и учителей. Правительство и товарищ Сталин считают, что это важнейшие направления, требующие тщательного подбора людей и оправдывающие любые затраченные на них средства и усилия». Слушая доклад молодого историка и одновременно анализируя ее личное отношение к сказанному, старейшая привычно, перед своим внутренним взором, развертывала полученную информацию в постоянно изменяющуюся сеть, связанных между собой и несущих оценочные критерии символов. Что же, вполне логично, местному властителю, после коллапса гражданской войны, в которой ему и его соратникам пришлось опереться на самые низшие классы своего общества, досталась страна, имевшая, судя по всему, большой человеческий потенциал, но лишенная адекватных руководителей и с разрушенной хозяйственной структурой. На начальном этапе он вынужден был делить власть с теми, кто стоял вместе с ним во главе этой гражданской войны. Постепенно интересы этих людей и потребности страны стали все больше и больше расходиться, им просто-напросто не хватало уровня понимания происходящих событий и необходимой методологической подготовки. В какой-то момент будущий лидер страны, поняв, что возникает системный тупик и общество все больше и больше теряет стабильность и единство, разрываясь на отдельные группировки, начал консолидировать в своих руках власть, избавляясь от неспособных адаптироваться к новой ситуации соратников. Что же, жестко, но вполне логично, а вот снова удержать в точке равновесия качнувшийся маятник репрессии он просто не смог, потерял контроль над происходящим, для него в обществе не было достаточных обратных связей, которые нам дает умение вслушиваться в шелест листвы. Общество консолидировалось возникшими угрозами и поставленными задачами, но были утеряны его важные составляющие, и началась, одновременно с принудительным подъемом низов на более высокий уровень, стагнация и деградация руководящей прослойки. Руководство социума перестало соответствовать решаемым задачам. Лидер и его ближайшее окружение, понимая возникшую угрозу, направило все силы на обучение и формирование управляющего аппарата, но не было полного понимания ситуации, правильной методики и отработанных методов подбора кадров. Начались метания, доказывание своей правоты любыми доступными средствами, и маятник репрессии снова качнулся. Настойчивые попытки подняться выше и непрерывное качание маятника, шаг вперед и, сразу же, частичный откат назад, в полумрак инферно и взаимного непонимания. Медленный тяжелый подъем на новый уровень, жестко привязанный к их социальной доктрине и, одновременно, угроза назревающего передела мира. Передела, в котором это общество, слишком резко отличающееся от своих соседей и слишком явно декларирующее свое отличие, становится отрицательным объединяющим фактором для враждебного окружения. Тяжелый подъем и угроза войны за существование, подготовка к которой забирает все ресурсы, как результат, новый шаг маятника. Затем вот здесь, вместо медленного тяжелого подъема, резкий скачек вперед, практически во всех сферах, с одновременной экспансией наружу, непонятно, не было предпосылок, точнее, Таня их просто не знает. Появился какой-то фактор, достаточно маленький и неявный, но способный резко изменить ситуацию. Скорее всего, появилась важная информация, способная, как камешек на крутом склоне, стронуть лавину событий. Старейшая привычно стабилизировала построение, обозначая возникшие пороги событий цветами вероятности и, почувствовав растерянность своего информатора, посмотрела на сидевшего напротив нее с напряженно раскрытыми глазами молодого историка. Усмехнувшись и сделав образ более воспринимаемым для ученицы, спросила: «Что, девочка, ты никогда не видела такой способ анализа взаимосвязи происшедших и будущих событий? Мы строим сетевые графики на бумаге и с помощью считающих машин, но вот так, в уме, я даже не представляла, что такое возможно. Учись, девочка. У нас это первое, чему учат чувствующих и ищущих. Запись на бумаге не позволяет быстро и в достаточно большом объеме проанализировать сложные взаимосвязи. Отдав бумаге свои знания, разум чаще всего замирает, а вот, привыкший удерживать в памяти построенную модель, он, независимо от сиюминутных занятий, продолжает их обработку на более глубоком уровне восприятия. В вашем мире этому труднее научиться, нет достаточной связи между учителем и ученицей, но я не вижу в этой задаче ничего невозможного. А теперь, пожалуйста, дай более развернуто, почему в отношении социума Соединенных Штатов вы отошли от политики адекватного применения силы и не стали идти по пути максимального учета взаимных интересов? С этими фашистами иметь взаимные интересы, да вы просто не представляете, что они сотворили в Восточной Азии, и готовили это для всего мира, без всякого объявления войны. Подло. В спину, там же за несколько месяцев погибло почти 500 000 людей, а, если бы мы не вмешались, погибло бы еще в десятки раз больше. Я там была с санитарным отрядом. Это, вы даже не представляете, как это было страшно и бесчеловечно. Янки не люди, большинство из них просто подловатые, эгоистичные животные, способные на все, ради собственной выгоды и сытого благополучия. Шакалы. Мы их остановили в самый последний момент, когда они шли к нам целой эскадрой, с бомбами и снарядами, начиненными бактериологическими и химическими препаратами. Они же весь континент хотели превратить в барак с умирающими. Старейшая невозмутимо листала, выплеснутые наружу искренним возмущением, слои памяти молодого историка вонючие бараки с тысячами бредящих на нарах людей, телеги с трупами, которые с трудом успевали хоронить, маленький, грязный, каким тот чудом не заболевший ребенок, ползающий по трупу матери. Истории свойственно повторяться вот точно так же, очень давно, и на ее ветви, несколько кланов, под предводительством слишком жадных и беспринципных лидеров, в высокомерии и эгоизме, отгородились от шелеста ветвей и решили поставить себя над всеми. Решили, что только их эгоистичные желания и только их понимание окружающего мира имеет значение. Заявили всей человеческой экумене: «Отдайте нам все, что мы пожелаем себе взять, или будете растоптаны». Десятилетия войны на взаимное уничтожение, с применением самого страшного и бесчеловечного оружия. Разрушенная цивилизация и нарушенный генофонд оставшихся в живых. Коллапс, последствия которого мы не смогли преодолеть даже сейчас. И они еще удивляются, что я потребовала уничтожить эту самовлюбленную психопатку. Этому миру просто повезло, что на пути носителей морали эгоизма, мессинианства и вседозволенности успела встать молодая, расправившая плечи сила. Что ж, у этого мира уже есть опыт такой трагедии и понимание того, какую опасность несет идеология социального эгоизма и безудержной власти жажды наживы, выплеснутая на их мир Соединенными Штатами Америки и сейчас, снова, угрожающая со стороны обложки. Это хорошо. Наши две ветви вполне могут стать союзниками в противодействии пути зверя и праву негодяя перед человеком, несмотря на все наши, такие различные социальные и общественные императивы. Ближайшая страница к подложке. Лесной лагерь. Гестав в сопровождении куратора шел по территории лагеря, который уже успел превратиться в поселок, тщательно замаскированный под покровом леса. Оглядывая разбросанные между деревьями классические украинские мазанки, разве что круглые, Гестас с интересом спросил: такое количество домов, следовательно, использовалось много материала и нужно топливо для очагов. Вадим, у вас с лесом не начнется из-за этого конфликт? Да какой же сумасшедший с хозяйкой конфликтовать будет? Тут с края леса есть вполне приличные болота, отвели воду и наладили добычу и сушку торфа. А материал для домов она нам выращивает прямо на месте строительства, что-то вроде гибкого бамбука. Да и дома, тоже, скорее выращенные, чем построенные, вырезали у проросшей на месте дома лужайки центральную часть и этой же нарезкой остальное заплели. А потом, получившуюся многослойную корзинку промазали глиной, замешанной водой, с добавлением сока одного местного дерева, и водостойкая, и прохладу держит. Ну, а крышу камышом здесь его тоже немерено. Хозяйкой, да, ребята так на Аре прозвали. У Бажова хозяйка Медной горы, ну, а у нас хозяйка леса. Ребята, правда, сходу, до хозяюшки сократили. Приятная женщина, ну, то есть сущность. Гестап покосился на куратора, но ничего не сказал. Есть проблема с дизель-генераторами, но, пока местные нас снабжают смесью растительного масла и спирта, а на будущее мы высадили в нескольких удобных местах касторку и местный аналог сахарного тростника. Жалко, что бурешку на нефть не разрешаете, а то есть несколько перспективных мест. Лучше не надо нефти, без насрать, не бывает. Угодим все вокруг, сразу возникнут ненужные конфликты. Да в принципе обойдемся и коктейлем. Нам конфликты с туземцами никак не нужны, мы ж не янки на Диком Западе. Что, совсем нет конфликтов? Ну, как же без этого, у нас же в основном спецура еще те ухари. У местных воинов тоже гордость из ушей брызжет. За всем не уследишь. Вот и решили, чем с дубьем за дураками гоняться. Разработали на пару с местной властью дуэльный кодекс и до первой крови пусть пар спускают. Тем более и у них, и у спецуры такое уже было, просто правила подогнали, одно под другое, и торжественно прописали. Ну, чисто дети тут, знаешь, какой ажиотаж и какие интриги насчет этого были, ё-моё. Весовые то категории оружия у нас разные, пришлось хорошо посидеть и подумать. Хорошо, хоть и наши и туземцы к лесной войне приученные. Набираем две команды по 3-4 бойца, во главе ставим дуэлянтов и вперед, без продуктов и воды. Пару дней погоняют друг друга по лесу и остынут. И для дела хорошо, такие тренировки закиснуть не дают. Гестар смеялся, то есть, народ старательно ищет повод по лесу помотаться, ну, не без этого. Я смотрел спецификации, вы получили довольно много оборудования. Неужели уже все успели освоить? Специалистов у вас же немного, да и людей на все и про все вряд ли хватает. А почему нет, почти все мастерские мы на пару с местными организуем? Руки у их ремесленников не из задницы растут. Ну, а то, что они многие технологии подрастеряли после своей великой войны, дело поправимое. А что именно их интересует? Оружие? Нет. Их арбалеты, в таких условиях, не хуже наших самопалов на двухкомпонентке. В основном средства связи и легкий авиатранспорт. Этих вещей они, как ни странно, и раньше не знали, развитие у них по другому пути шло, с уклоном на биотехнологии и водный транспорт. Речушками, большими и малыми, здесь все вокруг изрезано, да и ветра постоянные. Наладили производство металлокерамических радиоламп и сборку связных передатчиков. Фарфористы у них классные от бога. Ну, ты нашу посуду уже видел. Это ж надо в казармах королевские сервизы. Уржаться можно. С мотопланерами вообще никаких проблем. Дизельные тырчики, конечно, тяжеловаты, но это компенсируется местной, очень качественной древесиной, куда уж до нее нашей бальсе. Даже рядом не стоит. Жалко, что через калитку пропихивать невыгодно, но может и наладимся у себя выращивать. Где-нибудь в Крыму развести такой лес — большое дело для страны, можно продвинуть. Геста снова, молча, покосился на куратора. Неожиданно, по всему поселку, негромко затараторили динамики общей связи, русская речь вперемешку с местным чириканьем и посвистыванием. Куратор прислушался, транспортники чужой переход перехватили. «Сейчас гаврики сыпятся прямо на вспомогательную площадку», — возбужденно прокомментировал он. «На площадке нам нечего делать, там охрана и поддежурка сами справятся. Мое штатное, по тревоге, в центральном бункере, давай туда. Вопреборзели четвертый переход за неделю, не успеваем отлавливать». Хорошо, хоть последних нелегалов наука надыбалась прямо на вспомогательную площадку вытягивать, эта большая лощина в предгорье, зажатая между крутыми холмами. Деваться из нее некуда, только под автоматические гранатометы дотов. А почему не пулеметы? Плохо они на двухкомпонентке работают, да и расход боеприпасов большой. Гранатометами, с термобарическими выстрелами надежней, мы их сами лепим, да и горячие головы хорошо остужает. «Слушай, давай в штабе об этом поговорим». До штаба добрались минут за 5. Геста с интересом оглядел большую пещеру, стены которой были плотно увиты корнями, густо проросшими короткими веточками, с глянцевыми, ярко-зелеными, мелкими листочками. Освещение обеспечивали несколько зеркальных каналов и ртутные лампы. Ну, нифига себе, оригинальный натюрморт, биотехнология в действии. Покосился на куратора, который что-то выяснял у дежурного, и подошел к двум девушкам, сидевшими с закрытыми глазами и напряженными лицами, прижавшись затылками к заросшей стенке. «Ведьмы, умеют же вояки все опошлить. А все-таки интересно, почему большая часть ментатов в лагере женщины, то ли на Арис с женщинами проще работать, то ли какая-то специфическая особенность психики. Скорее последние у местных тоже, большая часть ментатов женщины. Хотя, по докладам ученых, основная масса бойцов, по мере адаптации, тоже, хоть на самом минимальном уровне, но начинает чувствовать лес. А черт его знает, где следствие специфического подбора людей, а где последствия того, что лес подстраивает под себя новых симбиантов. Ментаты говорят, что лес никого не заставляет прогибаться под себя, так, мягко направляет в нужную сторону. Ну да, и хозяин и старейшая тоже, никого особенно не заставляют, вот только не все прогнуться успевают. Интересно посмотреть, как эти две волчары общий язык найдут. Ведь надо же, решил лично встретиться. А ведь попытки ментального контроля явно боится. Подошел куратор, все, переход закончился. Гостям вежливо объяснили, что пытаться выйти из долины глупо. Сейчас, дали им оттащить оглушенных из-под дотов, и с ними начал работать по громкой связи переводчик. Дежурная рота передает, что это японцы, причем часть солдаты, а часть явно гражданские или техники или ученые. Много носимых тюков. Сделали две попытки вырваться. Потом ментаты их слегка пригасили, так что войнушка закончилась быстро и без взаимных жертв. Сейчас, видимо, трезво оценили ситуацию и начали качать права. «Хочешь туда?» Роллер еще бодро скакал по лесной дороге, когда до пассажиров донеслись отдаленные очереди гранатометов. Черт старшей охраны прижал тангенту и что-то спросил. Выслушав ответ, пояснил, джапы не поняли хорошего отношения и что-то попытались не то собрать, не то уничтожить из упакованного в тюки. Ребята их глушилками подавили и теперь вяжут. Не хотят, по-хорошему будет еще и головка Бобо, в дополнение к откату. Геста зябко передернул плечами, вспомнив свои первые минуты после перехода, и мрачно бросил: передай, чтобы очень не увлекались и сильно, ни по характеру, ни по морде, не били. Не исключено, что госструктуры, а нам лишних проблем не надо. Передам. Ну, это, старшой, уж как получится, ребята на взводе, да и толпа, наверное, вооруженная. С ней работать не сахар, клювом щелкать не стоит. Окраина леса, приемная площадка перехвата. Андо Критика сначала сел, опираясь руками на короткую глянцевую траву, а затем, стиснув зубы от перенапряжения, медленно встал и выпрямился. В голове, еще не отошедшей от разрывов света шумовых гранат, монотонно билась чужая мысль: не сопротивляйся, и тебе не причинят вреда. Не сопротивляйся, и тебе не сопротивляйся. И это был полный провал миссии. В явно заранее подготовленную засаду попали сразу, в момент перехода. Причем вооруженное противостояние шло одновременно с ментальным подавлением. Вторую атаку, к сожалению, спровоцировала неудачная попытка уничтожения тюков, но попытаться он был обязан. Командир особой миссии полковник Андо Критика, с трудом подавляя постороннее влияние, оглядел лощину. Да, специально подготовленная площадка, нам не оставили ни единого шанса. Вокруг крутые холмы, поросшие густым, видимо колючим кустарником. Солдаты противника осторожно выпутывают из него тела нескольких гражданских, то ли убитых, то ли без сознания. Три прохода между холмами, прикрытые хорошо замаскированными дотами. Но не это главное. Андо покосился на своего заместителя, сидящего на траве, обхватив руками голову. Такой уровень ментального подавления, никогда не слышал ни о чем подобном. Даже он сам с трудом сохранял хотя бы частичный контроль. Хотя нет, сейчас воздействие уменьшилось. Видимо, захват и нейтрализация его людей завершаются. Непонятно, в чью ловушку попались, судя по манере действовать федералы. Нет, не похоже, обратились с предложением сдать оружие не на англике, а на японском, причем, на довольно архаичном диалекте. Значит, служба безопасности подложки, скорее всего, русские. Вроде разобрал, когда втыкали физиономии в траву, несколько специфических сленговых слов. «Инкримировать мне». Им нечего, даже если они уже давно отслеживают нашу активность. Никаких местных законов мы не нарушали. Плохо, что захвачены вьюки и живые гражданские, так много нежелательных свидетельств нашей активности. Попытаться отрицать, бессмысленно, у них сильные ментаты, проведут усиленный допрос и просто выжгут мозги. Значит, нужно занять позицию официального лица и попытаться наладить контакт. Андо, с трудом сдерживая головокружение, под внимательным взглядом одного из бойцов в серо-зеленом камуфляже, медленно, давая ему возможность верно оценить каждое свое действие, расстегнул клапан пояса и достал инъектор. Повернул головку установщика на отметку транквилизатора и нажал, не дожидаясь, когда полностью спадет головокружение и волна тошноты, поправил китель и медленно направился к идущей ему навстречу группе военных, точнее двое военных, один не совсем понятный старик, в полувоенной форме и двое, мужчина и женщина, явно гражданские и, скорее всего, туземцы. Официалы в такой обстановке действуют совместно с туземцами очень интересно. Полковник попробовал прощупать встречающих и сразу получил мощный ментальный посыл предупреждения от маленькой женщины в расшитом золотыми листьями белом платье. Один из военных, видимо переводчик, на довольно приличном северном диалекте произнес: «Мы знаем, что вы ментат, уважаемый господин, и не советуем вам пытаться воспользоваться своими способностями. Последствия могут быть весьма неприятными». Андо, вежливо улыбаясь, внутренне скривился: настолько сильный ментат, да еще и видимо не один. На краю сознания ощущалось также, чье-то терпеливое ожидание. Не совсем понятно, человек или сущность, но, что-то очень сильное и готовое отреагировать немедленно на агрессию или попытку закрыться. Неприятное ощущение, как будто стоишь голый, перед расстрельной командой. Как там у этих русских говорится: шаг вправо, шаг влево, любое непонятное движение. Ну, да эпоха Сталина, всевластие НКВД. Японец вежливо поклонился, внимательно приглядываясь к встречающей группе. Собственно, ментатами разного уровня были в ней все, кроме высокого, массивного старика. Причем ментатами, привыкшими работать совместно, одной командой. Местные работают совместно с официалами подложки, значит, для них нет эгрегорного отторжения. Почему, уважаемые? Еще раз вежливо поклонившись, обратился он к внимательно разглядывающим его людям: я полковник Андо Критика, представитель японского правительства в этой научно-торговой экспедиции. Могу ли я спросить, с кем я имею честь говорить и почему между нами произошло такое досадное недоразумение? Один из военных, видимо старший по званию, невозмутимо ответил через переводчика: спросить можете, но ответ получите только тогда, когда мы точно поймем, с кем имеем дело и почему силы самообороны Японии нарушают общепринятые, в их мире, международные конвенции и занимаются контрабандой неясного назначения. Пожалуйста, предоставьте список ваших людей, с указанием звания и должности, список оборудования и его целевое предназначение. Подробно распишите задачи экспедиции. Покосившись на содержимое вьюков, которые бойцы начали выкладывать на траву, невозмутимо добавил и пароли доступов к компьютерам. Не советую пытаться убить информацию. Глава 13. Стратегия равновесия 2. Лесной лагерь. Узел связи. Геста устало откинулся в плетеном из лозы кресле и скептически посмотрел на консоль связи с телефонной трубкой вместо экрана. Неудобно, не видишь вазомоторику собеседника, а ориентироваться на реакцию Сталина только по голосу чревато. Интересно, как у него прошла встреча со старейшей. Наконец, телефон коротко звякнул. Да, Геста на связи. Неторопливый голос, с сильным грузинским акцентом в пластике наушника: ну здравствуй, не хочешь поделиться, что там у тебя по японцам? Отчет был слишком лаконичный и не отражал всю необходимую информацию. А днем, когда его отсылали, еще и не было полного понимания происшедшего. Собственно, допросы только недавно закончились. Еще есть определенные неясности, но продолжим завтра. Решили, что слишком жестко действовать не стоит и так, для главных действующих лиц, почти 8 часов допроса. Кроме того, двух переводчиков явно не хватало. Нужно прислать еще переводчиков? Нет, уже не актуально. Тем более, что они все знают английский. Ну, не совсем, конечно, английский, так, Japan English, но, по крайней мере, не намного хуже моего. Оба рассмеялись. Сталин с интересом уточнил: как я понимаю, пели в голос, а куда по ней делись, под таким ментальным давлением? Ну, да и ты сам, если успел побеседовать со старейшей, теперь знаешь, что это такое. Сильно она на меня давить не посмела, да и прикрытие, людьми и техникой, было хорошее, но женщина она очень сложная. Теперь я понимаю, чем ты был недоволен. У нее бывают только три мнения по каждому вопросу: ее неправильное и ее неокончательное. Кто бы говорил, но, судя по твоему голосу, к некому консенсусу пришли. Да, собственно говоря, особых противоречий не было, мы оба понимаем необходимость, на данном этапе, максимального поддержания стабильности у нас и у них. Разговор шел, скорее, о частных моментах и определении точек пересечения взаимных интересов и паритетов. Ну, об этом мы поговорим, когда вернешься. Сейчас я хочу знать подробности по японцам. Ну, в общих чертах, примерно то, что мы и прикидывали заранее. Прогрессорство, круто замешанное на национализме. Правда, вариант оказался самый экстремальный, нам просто не хватало информации его предположить. Дело в том, что Япония приходит к своему концу как геофизическая формация. Информация об этом закрытая и от рядового населения Японии, и от международного сообщества, но их ученые считают, что ситуация ухудшается по нарастающей, и вопрос стоит максимум о нескольких десятилетиях. То есть, планируется не просто прогрессорская операция, которая позволит Японской империи в кратчайшее время стать мировым лидером и выйти из-под пресса нашего влияния, но и массовый исход наиболее ценного населения. Планировалось тайно перебросить в Индокитай и адаптировать там, в течение ближайших 15 лет, не менее 10 миллионов наиболее националистически и проимперски настроенной молодежи. Не менее 10 миллионов, скорее всего, военные и квалифицированные специалисты. Такой вариант развития событий для нас недопустим. 10 миллионов, но общая численность населения Японии – в вашей реальности примерно 110-120 миллионов. И куда остальных? Почти 50% населения Японии – это старики-пенсионеры. Их хотят распределить, в своей реальности, в дома престарелых и коммуны на территории латиноамериканских стран, а точнее тех, у кого нет на это достаточно собственных денег, то можно сказать просто списать со своего баланса и повесить на шею мировому сообществу. Еще 20 миллионов – тех, кто помоложе и способен адаптироваться, будут переброшены позднее, если такая возможность возникнет. Остальные, пусть выживают, как могут. В динамике на некоторое время затихло. Геста, задумчиво побалтывая чай в кружке из тончайшего, резного фарфора, думая о чем-то о своем, терпеливо ждал, когда Сталин снова подойдет к микрофону. Неожиданно генсек спросил, что значит «пусть выживают, как могут», и почему японские лидеры так уверены, что им удастся заставить мировое сообщество содержать нетрудоспособную часть своего населения. Япония, последние несколько лет, активно продает и закладывает свои долговые обязательства и наиболее ценную, на сегодняшний день, собственность на своих островных территориях, превращая их в золото и зарубежные активы, в основном сырьевые. Японская катастрофа однозначно вызовет очередной мировой финансовый кризис и скачек цен на золото и ресурсные активы вкупе с полным обесцениванием японских долговых обязательств. Я, не входя в излишние подробности, задал вопрос экономистам по такому варианту развития событий. Общая прибыль японской монархической группировки, которая ведет разработку этого сценария, составит несколько сегодняшних годовых бюджетов их Японии, то есть в условиях катастрофы, которая, в финансовом плане, отразится на все человечество, они полностью сохранят прибыльную часть бюджета за несколько лет, в значительной мере избавившись от расходной. А насчет «пусть выживают, как могут» – это относится к определенной категории населения, которую они считают потерянной для Японской империи. В основном это прозападновоспитанный средний класс, основу которого составляют мелкие чиновники, служащие и офисные работники, так называемые «белые воротнички». В новых условиях и при формировании Великой Японии они становятся не только ненужным, но и опасным балластом. Кроме того, вброс такой массы нахлебников в и так достаточно нестабильное мировое сообщество внесет хороший элемент бардака, и никто не будет слишком приглядываться, куда исчезли еще 15-20 миллионов. А имидж? Ну что же, дома престарелых и пенсионные коммуны в дешевых странах, при самом минимальном финансировании, причем за счет зарубежных активов, поддержат этот имидж вполне достаточно для длительных газетных рассуждений. Сталин некоторое время помолчал, видимо обдумывая сказанное, затем спросил, уточнил, что именно содержалось в тюках. «Твоя мечта, только на японском языке, но это, учитывая количество гражданских сопровождающих и тип аппаратов, вполне поправимо. То есть носители информации и специалисты, которые могут с ними работать, не просто носители информации, а 20 компьютеров, причем в таком навороченном варианте, что даже аргентинский спец ахнуло, когда их увидела. Мне несколько лет работать надо и не пить и не есть, чтобы купить что-то подобное. И не просто специалисты, а инженера, отобранные и подготовленные для адаптации технических решений к реализации их в автономном режиме и при недостаточном техническом уровне. В общем, царский подарок. Нам потребуется много квалифицированных и специфически подготовленных переводчиков. В том-то и дело, что нет, в самих машинах часть информации на английском, немецком, есть на русском, и поэтому имеется функция электронного перевода, причем высокого уровня, адаптированного под науку. Судя по всему, на компьютерах собрана универсальная, самая последняя, база данных из моей реальности. Хорошо подготовились к внедрению японские товарищи, можешь выразить им благодарность. Некоторое время молчали, Гиста отдыхал, прикрыв глаза и прихлебывая остывший чай. В динамиках слышался легкий шорох, генсек ходил по кабинету, анализируя поступившую информацию. «Какие твои действия на ближайшее будущее?» Гестап вздрогнул, неожиданно вырванный из полудремы. «Извини, я знаю, что ты устал, но слишком важные события, и мне нужна максимальная информация по этой теме». «Да нет проблем». Японцам послали кодированный сигнал, подтверждающий переход на промежуточную базу. На промежуточную базу, она оказалась в 200 км восточнее, послали успокаивающее сообщение. Типа того, вышли на промежуточную страницу с пространственной ошибкой, в течение 3 дней будем готовы к переходу на подложку. Заодно отправили туда несколько лодок с отрядом спецурой, чувствующий, как только они перекинут сообщение на обложку, их возьмут. Затем, ждем некоторое время, зачищаем японскую сторону в нашей реальности и посылаем подтверждение о благополучном прибытии отряда этих прогрессоров на подложку. Дальше ожидаем твоего политического решения и, если очень повезет, еще одного японского научного отряда. Москва, ближняя дача. Берия внимательно посмотрел на хозяина. Значит, ты хочешь обыграть то, что Япония 1 не получила полной информации от Японии 2 не о реальной ситуации на обложке, не о реальном инициаторе этой миссии. В принципе, о том, что финансирование подготовки Великого Исхода шло под контролем Черного Ковина, руководители миссии низового звена тоже не знали. Вот это и хорошо. Будет очень интересно посмотреть на реакцию Индокоретика, когда он узнает, что им просто манипулировали презренные Гайдзин. Этот человек фанатик, не видящий себя вне служения стране. Для таких узнать, что он был просто пешка в чужой игре, делающая из его страны разменную монету в большей мировой политике, будет изрядным шоком, который заставит задуматься. Хочешь, чтобы мы ввели его в курс дела и передали протоколы допросов крысы из его команды, которая контролировала действия Коретика по заданию Ковина? Да. Хотя знаешь что, может быть, будет даже лучше, если ему сообщим об этом не мы, а его великий предок, Коретик Анами. Министр, на сегодняшний день, один из наиболее авторитетных лидеров в японском правительстве и один из немногих военных, которые сохранили здоровый скептицизм после головокружения от свалившихся им на голову удач послевоенных лет. Я тебе всегда говорил, что с Японией нужно было действовать жестче и откровенней. Как и все азиаты, они уважают только силу. Имея реальную силу, никогда не поздно ее продемонстрировать. Вот только, с таким болезненно самолюбивым партнером, как Япония, важно сделать это с максимально доброжелательной улыбкой. Я думаю, что после захвата и экстрадиции ученых и персонала японской приемной площадки, мы, как многолетний надежный союзник, должны выйти на Микадо и предупредить его о попытке осуществить в его стране государственный переворот внешними, недоброжелательными к свободной и процветающей японской империи силами. Думаешь, поверит? А почему нет? Все детали будут абсолютно достоверны и вполне соответствовать нашему предупреждению. Это очень удачно, что нам удалось вычислить контролера Ковина в миссии Коретика и взять его под полный ментальный контроль. Твои люди хорошо поработали. Ну, этот захват в известной мере элемент случайности, Гисте просто повезло. Ты не прав, любая добротная случайность имеет за собой годы и годы неявной подготовки. Гиста, конечно, важный положительный фактор, но один из многих, и не надо придавать ему слишком большое значение. Берия пожал плечами. Ну, как знаешь, меня сейчас больше волнует, как бы не заиграться с этой японской подставкой. Ты понимаешь, Черный Ковин — это игрок гроссмейстерского уровня, такие игры он вел столетиями. А тут, как-то все слишком просто. Выскочили они с провокациями на нашу сторону, явно обозначив угрозу, и у нас сразу возник плотный контакт с прогрессивными силами на соседней странице А, затем и на обложке. Развертывает Ковин сложнейшую и дорогостоящую комбинацию с Японией, практически сразу в наши руки попадает его эмиссар, причем достаточно информированы и в такой ситуации, что мы сходу можем подменить правила, по которым началась игра. Я в такие совпадения не верю, и они меня сильно нервируют». Сталин довольно ухмыльнулся. «А тебе по должности положено не верить в такие совпадения. Случайностей, конечно, слишком много. Не исключено, что есть еще один или несколько неявных игроков, и Ковин под нас просто подставили. Не исключено, что Ковин просто заигрался, когда столетиями успешно дергаешь за ниточки и дурачишь всех вокруг. Всегда есть шанс самому оказаться в дураках, самоуверенно не учтя какой-нибудь непредсказуемый фактор. В нашем случае таким неожиданным фактором стала Лана Ри, как результат, почти полное отсутствие для нас эгрегорного отторжения на соседней странице. Ну, не совсем неожиданный, обрати внимание, у обложки тоже есть свой лесной лагерь и своя лесная сущность. Причем вокруг этого лагеря и этой сущности тоже сглаживаются ненужные конфронтации. Уже обратил. Мы, видимо, не совсем понимаем, что такое лес, и не исключено, что в системе миров он несет какие-то важные функции. Если это не просто самодостаточное и озабоченное только своим сытым существованием сообщество, то оно как раз и может быть тем неизвестным фактором или частью неизвестного фактора, тем игроком, который играет на нашей стороне. Заметь, каждый раз, когда появляется и реализует себя игрок типа Черного Ковина, мир, в котором он начинает активно действовать, становится на грань самоуничтожения. Если есть связь между лесами разных миров и они осуществляют обмен и накопление информации, то его реакция на активизацию заведомо опасного фактора может быть просто-напросто инстинктивной и максимально агрессивной. Причем, в обеих известных нам случаях, такая реакция идет по одной и той же схеме: лес выходит из спячки и создает новую сущность. Человеческую сущность, способную понять и решать этические уравнения на уровне человеческого социума. Более того, в обоих случаях эти личности сущности в чем-то похожи, они молодые, доброжелательные и терпеливы. Сталин некоторое время ходил, задумчиво крутя в пальцах трубку, потом добавил: видимо, доброта и терпение – это фундаментальные свойства, необходимые для нормального развития любого мира. Генеральный комиссар, раскладывая бумаги для второй части доклада, задумчиво произнес: «Я смотрю, на тебя произвело большое впечатление общение со старейшей, в какой-то мере. Хотя, скорее, она была просто завершающим штрихом, правда очень важным. Из всего этого, как выражается Геста, неформального сборища для меня наиболее интересен Андрей. Ты не обратил внимания на его структурное сходство с боевиками Тикнами? Причем, это продукт не только одной технологии, но и одной социальной модели достижения поставленной цели любой ценой. И в том, и в другом случае киборг, человек-машина, максимально механистически усовершенствованный человек и машина, заточенная на войну и убийство. А вот результаты абсолютно разные. Разница вполне эфемерная, оба максимально оценивают, а точнее до мелочей просчитывают цель, свои возможности и возникшую ситуацию. Но, для боевика Тикна важны сначала его желания и, только затем, цель, если она соответствует этим желаниям. Андрей способен производить этическую оценку ситуации и своих поступков с точки зрения потребностей социума. И в том и другом случае действиями руководит максимальная целесообразность, но Текн воспринимает себя как единственно реальную ценность, которая тактически вынуждена кооперироваться с чем-то большим, а Андрей, все-таки, скорее часть целого, обладающая свободой выбора. Возникает вопрос, по каким критериям оценивать целесообразность, особенно в тех случаях, когда близкие конечные результаты можно получить при одинаковых исходных условиях разными путями. Посмотрел на пожавшего плечами Берию и добавил: ладно, это так, общие рассуждения. Давай перейдем к делу. Что у тебя по миссии, Андре? Комиссар еще раз внимательно посмотрел на своего хозяина и зачем-то переложил лежащие на столе бумаги. Есть определенная недоговоренность, но, в общих чертах, переговоры со службой внешней безопасности обложки можно считать успешными. Общность нашей позиции в том, что и мы, и они не хотим, во-первых, ненужных конфликтов на страницах, а, во-вторых, криминализации этих миров и активности там черных, особенно последних. Ну, а не недоговоренность в том, что мы предпочли бы изменить ситуацию, по принятым у нас критериям, а не ее заморозить, добиваясь только стабильности. Отсюда проистекают и почти все нерешенные вопросы. Серьезной проблемой является то, что мы видим только часть стоящих перед обложкой проблем в интерпретации службы внешней безопасности. Для нас также важно оценить и понять позицию службы внутренней безопасности, а она может иметь очень серьезные отличия. Нам было обещано, что наш эмиссар встретится с комиссаром службы внутренней безопасности, но это было сделано без указания конкретных сроков и явно вынужденно. Они знают, что у нас есть представители этой службы и что, рано или поздно, мы сможем проникнуть на обложку. Рано или поздно, знаешь, я не думаю, что нам так уж стоит с этим торопиться. Давай сначала дождемся результатов контакта с лесом и нашего лучшего понимания возникающих проблем. Да, возможно, это оптимальный вариант, тем более, что я, с тобой и Гистой, вполне согласен, изменения идут по нарастающей, и ни мы, ни обложка сути происходящего не понимаем. Лесной лагерь, узел связи. Андре пожал плечами и, разглядывая грозного наркома на экране консоли, нейтрально произнес: медики характеризуют его состояние как стабильно тяжелое. Чем-то похоже на коматозное состояние, если бы не лихорадочная активность мозга. Судя по тому, что нервные ганглии, которые лес прорастил к лаборатории, переходят в возбуждение достаточно синхронно, это что-то похожее на диалоговый режим с внешним сервером. Причем сложность нервного центра около лаборатории все больше и больше увеличивается. А что говорит Нари? Парень замялся, ее сейчас не всегда можно понять. Такое впечатление, что лес бросил на это общение все ресурсы и ей просто не до нас. На все вопросы отвечает, что Геста ценная сущность посредника и его берегут. Просит ничего кардинально не делать, только достаточно его питать. Берия на экране явно занервничал. Ты хочешь сказать, что лес собирается присоединить его? Как Нари? Не думаю, но возможность связи с лесом у него, впоследствии, наверняка останется. Такое напряжение и перестройка нервной системы вряд ли может пройти безнаказанно. В общем, Нари твердит, что все нормально. Научники пожимают плечами и меняют капельницы с питательными растворами и витаминами, а конкретно, толком, никто ничего не знает. Как мое мнение, так это все авантюра, причем с не совсем понятной целью. Комиссар скривился. Мое тоже. Кажется, дед просто заигрался. Ладно, поживем увидим. Пусть Ким постоянно находится с ним. Кстати, как вы с ней сработались? Да без проблем, надежная партнерша. И симпатичная, а одно другому не мешает. Как ты думаешь, Демской справится с переговорами в охотхозяйстве? Нормальный, деловой контакт с вашей службой внешней безопасности очень важен, чтобы стабилизировать ситуацию на страницах и блокировать активность черных. Да, конечно. Командир Бломберг сам максимально заинтересован в таком контакте. Помимо чисто рабочих выгод от сотрудничества, он дает ему и немалые политические преференции. Ну, а Павел Петрович, я думаю, справится лучше меня на таком уровне переговоров. Там нужен не легионер, а профессиональный дипломат. Я уж лучше буду заниматься здесь хозяйственными делами и ловлей шатунов, это мне как-то привычней. Хороший контакт с местными, да, без проблем, и совет домов и совет матерей вполне устраивает, наша политика. Без дипломатических игр, конечно, не обходится, но в пределах общей задачи всегда можно договориться. Берия рассмеялся. Ну, раз есть разумные дипломатические игры вокруг общей задачи, значит, есть здоровая заинтересованность. Да, много взаимных предложений и общих проектов. Мне кажется, что лорды этой страницы рассматривают нас как еще один, просто очень большой и далекий дом, с которым вполне возможно взаимовыгодное сотрудничество и политическое партнерство. Комиссар усмехнулся. Ну, судя по тому, как старейшая раздает в директивном тоне рекомендации, она уж точно решила, что мы находимся в сфере ее влияния. Я заметил, что Лана Ари старается держаться от нее подальше. Да, старейшая — это, конечно, такой фактор, который сложно не заметить и о которой споткнуться можно сходу, но я говорил о ней с лордом Каири, здесь не все так просто. Формально она не обладает никакой особенной властью, да и по головам, как правило, не лупит, а вот прислушиваться к ее словам, за те несколько веков, которые она ведет активную деятельность, сама жизнь научила. Очень светлая голова, да и вдобавок уникальная интуиция, если не больше. Ну, Элана, за ней на странице числятся старые грешки, которые с нее еще не списали, и появляться там ей не стоит. К старейшей она относится даже не с уважением, а, скорее, смотрит на нее снизу вверх, с детским восторгом, и получить от нее комментарии по поводу своих художеств явно не хочет. Мы могли бы решить вопрос с проблемами Лана Ари по дипломатической линии. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы именно сейчас на странице ситуацию контролировала она, а не неопытная Ким. Лучше не надо. Навстречу нам, конечно, пойдут. Ну, я так думаю. но посчитают такую просьбу дурным тоном. Совет лордов и Совет матерей традиционно полностью независимые организации. Они, почти бесконфликтно, взаимодействуют на уровне решения общественных вопросов своего социума, но полностью закрыты друг от друга. Особенно Совет матерей в отношении его внутренних дел не принято даже малейшее вмешательство, а наша просьба будет воспринята именно такой неуклюжей попыткой давления. Пусть сами разбираются, Лану же наличная ситуация вполне устраивает, она у вас очень даже плотно обосновалась. Кстати, учтите, что о ней уже начинают здесь поговаривать, как о новой старейшине, причем вашего дома. Мне кажется, что именно это и позволяет местным на большем относиться к вам как к равным и уважаемым партнерам. Дома без старейшины по определению быть не может, а к традициям здесь относится трепетно. Сознание тяжело металось внутри N-мерной клетки, зажатое бесконечным конфликтом, я и мы. Множество вариантов мы, предлагаемых для отдельных я, и ни один из них не был способный подняться на новый уровень игры. Тысячи вариабельных граничных условий и какое-то одно, еще не вычлененное, постоянно разрушающее все построения. Постоянный конфликт множества игровых я, не способных слиться в результатирующие мы. В тяжелом калейдоскопе непрерывного конфликта, перед гибридной сущностью игроком скользили лица и события, где-то и когда-то, в различных мирах, бесконечного калейдоскопа множественного универсума, сжигали себя и окружающие, истеричной ненавистью и высокомерием миры черного пути, липкой плесенью эгоизма и предательства расползались, постепенно растворяясь и уходя из бытия серые пути, исчезали, оставляя после себя величавые руины, заросшие безразличием и потерей цели белые пути, эоны сменялись эонами, все текло и все распадалось, но путь продолжал существовать. Противоречие, как может сохраниться то, что непрерывно распадается? Противоречие или диалектика, что-то важное опять не было учтено на очередном витке игры, что-то опять разрушало целостность модели. Постоянное противоречие, все должно разрушиться и, одновременно, все должно сохраниться и перейти на следующий уровень. Все больше и больше глубинных слоев летописи универсума открывалось перед слабым и беззащитным человеческим разумом, и он, даже при поддержке и сопереживании лесного сообщества, бессильно тонул в этом море информации. Бессильно тонул, теряя свою идентичность. Спасая ценного посредника и свое вероятное будущее, лес активировал самые древние и глубокие слои эпоху зарождения. Нет, не зарождения универсума, который не имел осознаваемого начала и, возможно, видимого конца, только начало своего пути, от маленькой грибницы симбианта в ладонях, идущей между мирами сущности. Начало его пути в бережных ладонях в разу из одного мира в другой. Лес потянулся к своему истоку. Другой лес, на другом уровне континуума. Точнее, не один лес, а бесконечная тонкая извинящая паутинка, связывающая другие леса. Бесконечная всечувствующая и всепомнящая сеть, бесконечно терпеливо ждущая способного задать вопрос. Бесконечная во времени и в пространстве, хранящая в своей бесконечной памяти малейшие их колыхания. Лес задал этой сети только один вопрос, который постоянно ставил на его игровом поле сущность посредник и услышал в ответ. Распад старого создает предпосылку для синтеза нового. В бесконечном потоке распадов всегда есть место и возможность зародиться новому. Удержать и стабилизировать в мы это новое, случайно сложившееся в таком калейдоскопе распада синтеза, и есть предназначение я. Для такого предназначения, как граничное условие, нужны одновременно и распад и сложение. Для пути, в каждом его новом шаге, нужна великая трансформа. Токио, малая совещательная зала императорского дворца. Император Хирохито посмотрел на сидящего перед ним генерала Каретика. Господин военный министр, отвечающий за оборону страны, внимательно посмотрев на своего вассала, Микадо подчеркнул последние слова. Как могло произойти то, что, в центре Японской империи, неизвестные смогли напасть на тщательно охраняемую лабораторию, уничтожить все оборудование и вывести в неизвестность жизненно важных для империи японских ученых? После короткого молчания он продолжил: «Вы понимаете, что если секретная информация из этой лаборатории просочится наружу, под удар будет поставлен не только наш путь в великое будущее, указанное нам богиней Аматерасу, но и даже наше настоящее будет поставлено под серьезную угрозу». Генерал склонил голову: «Мой господин, к сожалению, источник, который передал вам эту информацию, был недостаточно компетентен или, скорее», генерал сделал паузу, «недостаточно лоялен. У меня в руках информация, очень неприятная информация о том, кто именно подталкивал нас на этот путь. И у меня есть очень большие сомнения, что этот путь выбран для нас именно великой богиней. Да и лицо, от которого мои офицеры получили эту папку, мне вполне известно. Мне не раз приходилось беседовать с уважаемым полицай-президентом Лиги наций господином Мюллером. Министр обороны, еще раз поклонившись, положил серую казенную папку с отпечатанной на пишущей машинке наклейкой на стол перед сюзереном. «Вы хотите сказать, что международная криминальная полиция напала на нашу секретную лабораторию и вывезла в неизвестном направлении ее аппаратуру и японских ученых? Мой господин, ни один ваш подданный не пострадал и никакая собственность, изначально принадлежащая Японской империи, не была похищена, хотя все оборудование и материалы исследований были этими полицейскими опечатаны. Арестованы только незаконно проникшие к нам лазутчики из потустороннего мира Гайдзин и вывезено их оборудование, представляющее угрозу для всего международного сообщества». Император потрясенно уставился сначала на своего военного министра, а затем на серую папку, которая мирно лежала на лакированном, низеньком столике. Эпоха Сёва, эпоха перемен. Некоторое время император смотрел на серую папку с чернильным штампом «Интернациональная криминальная полиция» и растерянно молчал, явно не желая взять это противоестественное убожество в руки. Военный министр терпеливо ждал. «Господин генерал-император еще раз мрачно взглянул на папку. Вы, как я понимаю, уже с ней ознакомились. Изложите вкратце ее содержание и свое мнение о том, насколько содержащимся в ней материалам можно доверять». Министр медленно поклонился, втянув воздух через зубы. «Мой господин, к сожалению, это еще не все.